Глава 9. В ваших снах. Несмотря на то, что мы воспринимаем сон как отключение питания, когда мы закрываем глаза, наш мозг делает что угодно, кроме этого. Без какой-либо посторонней стимуляции или мыслей мозг использует это ценное свободное время для обслуживания и администрирования, очистки, закрепления воспоминаний и сохранения новой информации. И теперь мы знаем, что сновидение – важная часть этих ночных занятий. Ученые раньше считали, что сны – это всего лишь сторонний продукт ночного режима мозга. Однако новое исследование показало, что сновидения на самом деле выполняют ряд важных функций, особенно для обучения и памяти. Если вы плохо спите, не входите в фазу глубокого сна или просыпаетесь несколько раз за ночь, то упускаете еще один важный инструмент, необходимый вашему мозгу, чтобы оставаться здоровым и энергичным. Даже если вы, возможно, не знаете, регулярно ли вам снятся сны, мы видим сны на всех стадиях сна, а не только в фазе быстрого движения глаз, и не обязательно запоминаем все их содержание, можно уверенно сказать, что если вы последовательно проходите через все 4 стадии сна без регулярного вмешательства, то есть у вас полноценный, спокойный ночной сон, вы получаете пользу от сновидений. У ночных сновидений много преимуществ. Сны помогают нам хранить воспоминания и новые знания. Мозг реактивирует и объединяет свежеполученные воспоминания и лакомые кусочки информации, пока мы спим, и исследователи обнаружили, что этот процесс прямо отражается на содержании наших снов. Но некоторые эксперты считают, что сны не только отражают то, что нам нужно знать и помнить, они активно каталогизируют это. Они пришли к выводу, что сны – это своего рода опыт виртуальной реальности, так как мы наблюдаем эту обработку памяти. Эксперименты как на животных, так и на людях подтверждают теорию о том, что наши сны подобны прогону этой новой информации, что позволяет мозгу применить ее на практике и активно систематизировать и закрепить материал. Сны помогают нам обрабатывать эмоции. Недавние исследования показали, что нам чаще снятся очень эмоциональные переживания, а наш мозг с помощью тета-волн во время БДГ-фазы сна консолидирует эти воспоминания. Это подтолкнуло некоторых исследователей к изучению роли БДГ-фазы сна в восстановлении после травм и регулировании настроения, учитывая ее участие в обработке сложных переживаний. Даже кошмары приносят пользу. Кошмары чаще всего снятся во время фазы БДГ, но в отличие от осознанных сновидений, эти напряженные, часто нежелательные плоды воображения возникают при снижении активности префронтальной коры, что означает меньше эмоциональный контроль и более сильное чувство возбуждения. Исследователи считают, что такие переживания – это способ нашего мозга подготовить нас к тому, что в жизни случаются неприятности, что-то вроде эмоциональной генеральной репетиции. Это как если бы разум предчувствовал, что случится плохое, и пытался найти решение. Некоторые эксперты считают, что это защитный механизм, уходящий корнями в древность. Если происходило что-то плохое, это могло повториться снова. А повторяющийся кошмар происшествия заставлял человека быть начеку. В конце концов, сны предлагают новый взгляд на вещи. Сны не просто воспроизводят то, что мы пережили или узнали, они также создают совершенно новые комбинации и свободные ассоциации между тем, что мы видели, и тем, что мы знаем. В результате сны открывают портал к нашему глубочайшему, свободнейшему творческому началу, а также к новым подходам к решению проблем. Это лучше всего иллюстрируют свидетельства известных художников и мыслителей, которые считают, что сны вдохновили их на величайшие творения, как Пол Маккартни и музыка для Yesterday, или Дмитрий Менделеев и периодическая таблица элементов. Что сновидения говорят о вашем сне? Через природу ваших сновидений можно получить представление о том, каком цикле сна вы находитесь. Стадия первая. Во время этого смазанного, туманного периода, непосредственно перед тем, как вы засыпаете или просыпаетесь, сны обычно короткие, но кажутся яркими и чувственными, как и ощущение того, что вы проваливаетесь в сон. Поскольку вы все еще находитесь в состоянии полубодрствования, эти сны часто включают в себя элементы реальности, например, шумы, которые вы на самом деле слышите, будильник, сирена на улице. Стадия вторая. На этой легкой стадии сна сновидения обычно включают в себя фрагменты реальных событий дня. Их часто называют мыслеподобными, как будто вы просто обрабатываете разные идеи во время сна. По мере того, как вы в течение ночи возвращаетесь в эту стадию, ваши сны постепенно становятся длиннее и ярче. Стадия третья. Хотя ваш мозг все еще активен, во время глубокого сна ваши сны на этом этапе обычно наименее яркие, поскольку мозг склоняется к обработке воспоминаний и обновлению когнитивных способностей. Фаза быстрого движения глаз – БДГ-фаза. Эта стадия чаще всего ассоциируется со сновидениями. Сны, которые приходят во время этих более активных пиков цикла сна, вы обычно запоминаете лучше всего. Как правило, они самые продолжительные, яркие и причудливые. Часто мы еще и находимся в фазе БДГ по утрам, а это время наиболее благоприятно для запоминания снов. Кроме того, на этой стадии эмоциональные части мозга наиболее активны, что, как предполагают эксперты, делает наши сны в ней более волнующими и трогательными. Фабрика грез. Различные части мозга участвуют в создании разных типов сновидений, придавая каждому из них уникальные качества. Кора головного мозга. Это место, где хранится большая часть воспоминаний, и потому она основной автор содержания наших снов. Это объясняет, почему наши сны странно автобиографичны и основаны на, казалось бы, случайных отрывках из того, что мы видели или делали. Сенсорная зона коры головного мозга. Это аудиовизуальное хранилище также активно представляет детали для сновидений, поэтому кажется, что некоторые сны приходят со своими уникальными звуками и реже запахами. Моторная зона коры головного мозга. Ответственная за управление нашими движениями. Когда мы бодрствуем, эта часть мозга также срабатывает ночью и участвует в сновидениях, которые кажутся активными. Например, в них мы занимаемся спортом или бежим от чего-то. Лимбическая система. Именно здесь мы обрабатываем свои эмоции, и она наиболее активна во время сна БДГ. Причина, по которой сновидения фазы БДГ, как правило, кажутся более выразительными, чем сны на других стадиях. Осознанные сновидения. Обычно, когда мы видим сны, мы на самом деле не осознаем, что спим, поэтому мы увлекаемся происходящим, какой бы причудливый сценарий ни написал наш мозг. Но когда вступает в игру большая часть нашего мозга, в частности, отделы, связанные с высшими когнитивными функциями, вниманием, рабочей памятью, планированием и самосознанием, все становится более реальным. Внезапно мы осознаем, что находимся во сне, обладаем теми же когнитивными способностями, что и в реальной жизни, и можем даже контролировать то, что происходит и что мы делаем. Это называется осознанным сновидением. Осознанные сновидения приходят все реже и реже по мере того, как мы становимся старше. Их количество резко падает после 25 лет, но некоторый процент людей, около 20%, видят их хотя бы раз в месяц. По имеющимся оценкам, около 50% из нас видели хотя бы один осознанный сон в своей жизни. Неясно, какой цели служат осознанные сновидения, и на самом деле неизвестно, почему к одним людям они приходят чаще, чем к другим. Есть предположение, что определенные нейрохимические вещества могут включать части нашего сознания, которые обычно выключены, и что некоторые люди могут быть естественным образом оснащены этим нейрохимическим коктейлем. Некоторые исследователи обнаружили связь между повышенным потреблением витамина В6 и осознанными сновидениями, в то время как другие выяснили, что они чаще снятся людям с мрачным настроением, тревожностью и депрессией. Способность запоминать сны в целом – еще один показатель осознанных снов, как и выработанная привычка медитировать. Исследование 2015 года показало, что людям, которые регулярно практиковали осознанность, с большей вероятностью снились осознанные сны. Выберите свое приключение. Одна из самых крутых особенностей осознанных сновидений заключается в том, что теоретически вы можете научиться их создавать, а затем стать более активными участниками своего сна. Это способ совершать действия, которые бросают вызов логике реальной жизни. Когда-нибудь хотели летать, посмотреть в лицо страхам и копнуть глубже в свое подсознание? Вот самые популярные техники, которые используются для того, чтобы лучше владеть своим состоянием во время сна. Первое. Спите лучше. Чем больше вы спите в БДГ-фазе, тем дольше и ярче будут ваши сны. А чтобы получать больше фазы БДГ, вам нужно дольше находиться в глубоком непрерывном сне. Второе. Медитируйте. Согласно вышеупомянутому исследованию 2015 года, внимание к текущему состоянию сознания во время бодрствования и размышления о том, может ли текущий опыт быть сном, является одной из основных техник в практике осознанных сновидений. Третье. Ведите дневник сновидений. Важный шаг к осознанным сновидениям – настроиться на свои сны и осознать, что вы спите. В момент, когда вы просыпаетесь, записывайте все, что помните из своих снов. Затем вернитесь к этим деталям, чтобы найти закономерности, о чем ваши сны. Во время сна вы научитесь распознавать эти знаки сновидения и осознавать, что спите. Четвертое. Проверяйте реальность. Эксперты по осознанным сновидениям рекомендуют в течение дня часто проверять реальность, чтобы определить, спите вы или нет. Когда вы бодрствуете, очевидно, что вы не спите, но повторение этих подтверждающих реальность действий повышает вероятность повторения их во сне. Вот несколько техник, которые специалисты рекомендуют выполнять 10 раз в день. Сверяйтесь с часами или посмотрите на страницу с текстом, отводя глаза, а затем возвращаясь взглядом обратно. Во сне время и текст могут измениться. Посмотрите на свои руки и ноги. Они часто могут искажаться во сне. Попробуйте продеть указательный палец одной руки сквозь ладонь другой руки. Делайте это с надеждой на успех и спросите себя, во сне ли вы. Если у вас получится, вы поймете, что на самом деле спите. Пятое. Продвигайтесь к этому мягко. Аббревиатура от «мнемонически я готов к осознанному» – техника «мягко» – это, по сути, упражнение на самосознание для вашего мозга. В данном случае это повторение мантры «я буду знать, что я сплю» или «я сплю, пока вы не заснете». Шестое. Возвращайтесь в сновидение. Вместо того, чтобы записывать особенно яркий сон сразу же после пробуждения, попробуйте снова заснуть и вернуться в тот же сон. Но на этот раз помните о том, что вы спите. Седьмое. Продолжайте сон. Если вы преуспели в осознанных сновидениях, поначалу может быть трудно оставаться внутри сна. Возможно, это потому, что осознание своего там нахождения настолько захватывающе, что вы получаете выброс адреналина, или потому, что вы, как ни странно, забываете, что вы во сне. Чтобы освоиться в этом новом состоянии, опытные осознанные сновидцы рекомендуют техники, позволяющие глубже погрузиться в сон и существенно отвлечь разум от пробуждения. Решите простой математический пример. Например, 3 плюс 3 равно 6. Вовлечение высокофункциональной части вашего мозга помогает вам укрепить и сохранять сознание во время сна. Потрите руки или повернитесь. Исследования показали, что инициированное движение с помощью сознания может еще лучше стимулировать мозг, привлекая больше внимания к вашему телу в состоянии сна. Сохраняйте спокойствие. Если вы будете перевозбуждены или встревожены, сон внезапно закончится. Эксперты по осознанным сновидениям предлагают посмотреть на свои руки, чтобы сосредоточиться на текущем моменте.